Сразу 5 человек побежали по лестнице. Григорий с изумлением смотрел, как его людей выводили из первой машины. — Ты, — зашипел он, поворачиваясь к Науму, — ты милицейская сука, подставка, я тебя. — Нет, Гриш, — сказал старик, — я не сука, я ничего не нарушал. Это ты нарушил наши правила. К тебе человек принес часы, а ты отобрал их, не заплатив ему за его вещь, и самого его хотел убить. Мы так не поступаем, Гриша. Ты ведь знаешь наши правила. Клиента можно обмануть, но убивать или грабить нельзя. Есть законы и в вашем воровском мире, Гриша, а ты их нарушил. «Ух ты!» — рванулся к нему Мироненко. Старик даже не шевельнулся. Спецназовцы надели на Мироненко наручники. Сверху раздалось несколько выстрелов. «Быстрее!» — закричал кто-то сверху. «У нас есть раненые! Быстрее врача!» Наум стоял перед машинами, спокойно наблюдая, как арестованных боевиков рассаживают по машинам. Подъехал автомобиль скорой помощи. Сначала вынесли носилки, на которых стонал тяжело раненый бандит. На вторых носилках лежал Алексей Сыроежкин. Он глухо стонал. Его ранили в живот. Наум подошел к нему. — Вот видишь, дядя Наум, как все получилось. Попытался улыбнуться Сыроежкин. Ты был прав. Я не сумел устоять. — Да как же ты так? — наклонился к нему старик. Он услышал, как мы открываем дверь, и бросился к окну. Ну, в этот момент один из бандитов и выстрелил, — пояснил сотрудник спецназа. Мы, конечно, тоже стреляли, но чуть позже. И зачем он так дернулся, непонятно. Мы бы их и так взяли, спокойно, без суеты. — Нет, — сказал Сыроежкин, — так должно было быть. Ты меня прости, дядя Наум, и за часы, и за девушку. — Несите, несите носилки! — закричал кто-то, и носилки потащили к машине. Киршбаум стоял, не двигаясь. К нему подошел полковник. — Поедемте с нами, Наум Аронович, — попросил он. «Понадобятся ваши показания?» «Да, конечно», — кивнул ювелир, поворачиваясь к полковнику. «Спасибо вам. Вы все сделали правильно». «Это вы и сделали правильно, что пришли к нам», — улыбнулся полковник. «Мы этого Мироненко уже 2 года зацепить пытались, но он все время уходил. Вот теперь попался и уже не отвертится». Они сели в машину. «Я все-таки не все понял», — сказал полковник. Они привезли к вам часы, которые оказались у Сыроежкина. И самого Сыроежкина. А при чем тут девушка, про которую вы говорили? — Это ее часы, — пояснил старик. Они и приехали, чтобы я ее нашел. Они искали девушку. Просто у них было мало времени, и я не мог вам все объяснить подробно. — Понятно. — весело кивнул полковник. — Он был молодой, красивый, и ему еще нравилась его работа. — А где девушка? — спросил он, улыбаясь. — А ее нет. — Она ушла сегодня утром, — ответил ювелир. — Я подозреваю, что она сбежала из дома. — А сейчас многие бегут, — отмахнулся полковник. — Найдется. Главное, что мы Мироненко взяли. Всю дорогу Наум молчал, глядя в окно. Когда они вышли из машины, он сказал полковнику, «Нужно будет эту девушку найти». Мироненко говорил мне, что они назначили награду за ее голову. «Найдем!» — горячо заверил его полковник. «Раз Мироненко взяли, то теперь все будет в порядке. Сегодня у нас такой улов! И Гришу Мироненко взяли, и всех его людей повязали. Не всех». — возразил старик. — Ну, пусть не всех. Все так же весело согласился полковник. Все равно хорошо. Даже если от этих типов мы Москву на несколько лет избавим, здесь чище будет. Они прошли в кабинет. Полковник счастливо улыбнулся, показывая на стул. В большой комнате находились еще несколько человек. Это была комната сотрудников спецназа. — Взяли Мироненко! — слегка хвастливым голосом сообщил полковник, снимая фуражку. — И всю его банду взяли. Он обернулся и увидел, что старик стоит перед фотографией, висевшей на стене.